Одно из наших самых ярких воспоминаний — сражение с огромной лихией, весившей не менее 200 фунтов. Дюма поразил ее острогой, и мы стали посменно нырять, стараясь закрепить успех. Дважды нам удавалось дотащить рыбину до самой поверхности, однако воздух, казалось, действовал на нее только ободряюще. Мы выдыхались, а рыбина все усиливала сопротивление. В конце концов, царица Лихий спаслась бегством. Мы были молоды и порой переступали границы здравого смысла. Однажды, это было в декабре, в Каркеранне, Тайе пришел на берег один и, оставив свою собаку Сойку сторожить одежду, стал нырять. Температура воды была около 10 градусов. Филипп погнался со строгой за большим морским окунем, но озяб и вынужден был прекратить преследование. Между тем он успел довольно далеко уйти от берега. Усталый, окоченевший, он через силу поплыл обратно. Наконец Филипп выбрался на камень и упал без сознания, обдуваемый пронзительным ветром. Жизнь его была на волоске, но тут пес, движимый каким-то чудесным инстинктом, прикрыл Филиппа собой и стал дышать ему в лицо. Тайе пришел в себя и с огромным трудом добрел до укрытия. Исследуя физиологию подводного плавания, мы начали с действия холода. Вода лучше, чем воздух, проводит тепло, она обладает поразительной способностью поглощать калории, тело пловца сильно охлаждается в море, что создает огромную нагрузку на его тепловые центры. Внутренняя температура должна во что бы то ни стало оставаться неизменной. Атакованный холодом организм осуществляет стратегическое отступление. Первый на произвол врага оставляется кожа, затем подкожные слои. Происходит сжатие поверхностных капилляров. Отсюда гусиная кожа. Если холод продолжает наступление, организм уступает ему руки и ноги, лишь бы сохранить жизненные центры. Понижение внутренней температуры опасно для жизни. Мы убедились, что тот, кто после купания кутается в мохнатую простыню, делает ошибку. Не сохраняя нисколько тепла, он лишь заставляет тепловые центры сжигать лишние калории для подогрева покровов тела. При этом происходят серьезные нервные реакции. К слову сказать, горячие напитки и алкоголь также не способны восстановить температуру наружных покровов. Если мы иногда после трудного погружения выпиваем глоток бренди, то скорее, чтобы успокоиться, чем для того, чтобы согреться. Мы установили, что самый простой и лучший способ восстановить тепло — залезть в горячую ванну или стоять между двумя кострами на берегу. Часто смазывают кожу жиром перед тем, как купаться в холодной воде. Мы сделали любопытное открытие — жир не держится на коже. Вода смывает его, оставляя лишь тонкую пленку, которая не только не защищает пловца, но, наоборот, способствует потере тепла. Другое дело, если бы жир можно было впрыскивать под кожу, получая нечто вроде теплоизолирующего подкожного слоя кита. В поисках защиты от холода я немало потрудился, изготовляя прорезиненные костюмы. В первом из них я сильно смахивал на Дон Кихота. Следующий гидрокостюм можно было слегка надувать для лучшей теплоизоляции, но зато он обеспечивал равновесие только на одной какой-нибудь глубине, и я должен был все время следить за тем, чтобы он не увлек меня вниз или не вытолкнул наверх. Кроме того, воздух стремился собраться в ногах, и я повисал вниз головой. В конце концов, нам удалось в 1946 году создать гидрокостюм, который сохранял постоянную форму. С тех пор мы применяем его для работы в холодной воде. Он надувается за счет воздуха, выдыхаемого ныряльщиком, клапаны около головы, кистей и ступней выпускают лишний воздух наружу и обеспечивают стабильность на любой глубине и при любом положении тела. Путешественник Марсель Ишак убедился в достоинствах этого костюма, погружаясь в море во льдах Гренландии во время недавней полярной экспедиции Поля Эмиля Виктора. Дюма придумал демисезонный костюм, легкую резиновую кофту, которая позволяет ныряльщику находиться в воде до 20 минут, нисколько не сковывая его. Успех ударил нам в голову. В самом деле, едва начав нырять, мы уже достигли тех же глубин, что ловцы жемчуга и собиратели губок, ныряющие с детских лет. Правда, в 1939 году у острова Джербе, Тунис, у меня на глазах 60-летний араб, собиратель губок, за 2,5 минуты опустился без дыхательного аппарата на 130 футов. Я сам проверил глубину лотом. Такие подвиги по плечу немногим. Чем глубже опускается ныряльщик, тем сильнее растущее давление сжимает его легкие. Человеческие легкие — это воздушные шары, заключенные в тонкую клетку, прутья которой прогибаются под давлением. На глубине 100 футов объем воздуха в легких уменьшается до 1/4 первоначального, и еще глубже изгиб ребер достигает предела, грозя повреждениями и переломами. Правда, обычная глубина, на которой работают собиратели губок, не превышает 66 футов при давлении 3 атмосфер, вызывающем сжатие грудной клетки до 1/3 нормального объема. Мы натренировались опускаться на эту глубину без аппаратов за 2 минуты с помощью привешенного к поясу груза. Ниже 25 футов груз перевешивал подъемную силу грудной клетки и усиленно тянул ко дну, приходилось опасаться неприятных происшествий. Ныряя без аппарата, Дюма применял особую технику. Он плавал, погрузив лицо в воду и дыша через трубку. Завидев внизу что-нибудь интересное, он осуществлял маневр, получивший название «Кап де Райн», дословно «толчок от бедер», в подражание китам. Это означает, что человек перегибается в пояснице, направляя голову и корпус вниз, затем сильным толчком выбрасывает ноги, воздух и устремляется отвесно в глубину. Такое скоростное погружение требует хорошо тренированных широких евстахиевых труб, ведь давление растет очень быстро. Но зона собирателей губок не могла нас удовлетворить. Море продолжало таить в себе загадки, которые все больше дразнили наше воображение. Мы мечтали о дыхательных аппаратах не столько даже для того, чтобы погружаться еще глубже, сколько для того, чтобы подольше оставаться под водой, получить возможность, так сказать, пожить в этом новом мире. Мы испытали аппарат «Ле Приоре», баллон со сжатым воздухом, прикрепляемый на груди и непрерывно подающий воздух в маску. Ныряльщик вручную регулирует приток воздуха, что позволяет приспосабливаться к давлению и в то же время сократить расход воздуха. С аппаратом «Ле Приора» мы совершили наши первые настоящие подводные прогулки. Однако ограниченный запас воздуха позволял плавать под водой очень недолго. Оружейный мастер крейсера «Сюфрен» сделал по моим чертежам кислородный аппарат. Из противогазной коробки, начиненной натронной известью, небольшого баллона с кислородом и куска шланга, он смастерил приспособление, в котором щелочь поглощала углекислоту, очищая выдыхаемый воздух. Оно действовало автоматически и бесшумно, и с ним можно было свободно плавать. Уйдя с кислородным аппаратом на глубину 25 футов, я ощутил неведомый мне дотоле безмятежный покой. В полном одиночестве и безмолвии я парил в стране грез, море приняло меня как своего, увы, блаженство длилось недолго. Услышав, что с кислородом можно безопасно нырять до глубины 45 футов, я попросил двух матросов, Сюфрена, последить за мной со шлюпки, пока я попытаюсь достичь кислородной границы. Я шел вглубь, настроенный на торжественный лад. Морские джунгли приняли меня как своего, и я решил отказаться от человеческих повадок, сложить ноги вместе и плыть, извиваясь, как дельфин. Тайе показывал нам на поверхности моря, как плавать, не отталкиваясь руками и ногами, несмотря на помехи вроде моей собственной анатомии и подвешенного на поясе свинцового груза, мне удалось перевоплотиться в рыбу. Плывя в удивительно прозрачной воде, я увидел в 90 футах от себя группу изящных серебристо-золотых аурат, алые заплаты, их жабер напоминали нарядные мундиры бригадиров британской армии. Аурата, дорада, спарус, ауратус — рыба из семейства спаровых, спариде, близкая к морским карасям. Распространена в теплых водах восточных берегов Атлантического океана от Южной Англии до мыса Бланко, Северо-Западная Африка, в Средиземном и южной части Черного моря. Держится у гравийных и крутых скалистых берегов. Длина 25-35, иногда до 50 сантиметров. Я подобрался к ним довольно близко. Несмотря на свое перевоплощение, я не забывал, что могу плыть намного быстрее. Стоит лишь пустить в ход грудные плавники. Мне удалось загнать одну из рыб в ее норку. Она встопорщила спинной плавник и беспокойно завертела глазами. Потом приняла смелое решение и, бросившись мне навстречу, проскочила в нескольких дюймах от меня. В это время внизу показался большой голубой зубан с сердитым ртом и враждебными глазами. Он повис в воздухе на глубине около 46 футов, я двинулся к нему, зубан стал отступать, сохраняя безопасное расстояние. Зубан или синагрида, дентекс дентекс, морская рыба и семейство спаровых, распространена в Атлантическом океане у берегов Южной Европы и Северной Африки, в Средиземном и Черном морях. Хищник, длина до 1 метра, изредка до 140 сантиметров, вес до 10 килограммов. Внезапно у меня судорожно задрожали губы и веки, спина выгнулась дугой. Отчаянным усилием я отцепил груз и потерял сознание. Матросы увидели, как мое тело выбросило наверх, и поспешили втащить меня в лодку. После этого у меня несколько недель болели мышцы и затылок. Я решил, что коробка была заряжена недоброкачественной натронной известью. Зима прошла в упорной работе. Я совершенствовал свой кислородный аппарат, чтобы застраховаться от судорог. Летом я снова отправился Порт-Киролю и нырнул на глубину 45 футов с новым аппаратом. Судороги напали на меня настолько неожиданно, что я не помню, как сбросил груз. Я чуть не утонул. С тех пор у меня пропал всякий интерес к кислороду. Летом 1939 года, выступая с речью на званом обеде, я доказал присутствовавшим, что в ближайшие 10 лет войны быть не может. А 4 дня спустя я был на борту своего крейсера, получившего секретный приказ выступить в западном направлении. Придя еще через сутки в Аран, мы услышали, что объявлена война. Рядом с нами стоял на рейде дивизион английских торпедных катеров. Один из них вышел из строя, на винт намотался толстый стальной трос. В Аранском порту не было своих военно-морских ныряльщиков, и я вызвался проверить, как обстоит дело. Меня не охладило даже то, что я увидел под водой. Трос обернулся 6 раз вокруг валы и еще несколько раз вокруг лопастей. Я вызвал со своего корабля 5 хороших ныряльщиков, и мы принялись обрубать трос. На это ушло несколько часов, и мы еле стояли на ногах, когда, наконец, вернулись на крейсер. Торпедный катер смог выйти в море вместе со своим дивизионом, и когда он проходил мимо нас, команда выстроилась вдоль борта и прокричала троекратное «Ура!» в честь безрассудных французов. И в этот день я убедился, что тяжелая работа под водой — опасная вещь. Для таких дел совершенно необходимы дыхательные аппараты. Прошло некоторое время. Я работал в Марселе на службе морской разведки, действовавшей против оккупантов. Мой начальник предложил мне возобновить подводные эксперименты, насколько позволит службы. Кстати, это поможет замаскировать мою деятельность. Я решил испытать аппарат Ферне. В основе его устройства трубка, через которую сверху насосом накачивают воздух. Трубка оканчивается клапаном, а ныряльщик всасывает воздух через мундштук. Это простейший из когда-либо сконструированных дыхательных аппаратов. Правда, ныряльщик связан с поверхностью, и половина воздуха расходуется впустую, но зато можно обойтись без коварного кислорода. Как-то раз на глубине 40 футов я полной грудью вдыхал воздух, подаваемый насосом Ферне, как вдруг ощутил в легких странный толчок. Журчание пузырьков прекратилось, я немедленно перекрыл мускульным усилием горло, сохраняя в легких остаток воздуха, потом потянул трубку, она подалась без всякого сопротивления, оказалось, что она переломилась у самой поверхности. Я поплыл к лодке, только потом до меня дошло, какая опасность мне грозила. Не перекроя инстинктивно свой собственный клапан, вода под страшным давлением ворвалась бы через трубку в легкие. Когда с риском для жизни испытываешь изобретение, такие происшествия только увеличивают желание добиться успеха. Мы принялись изучать меры защиты. Однажды Дюма нырнул с аппаратом Ферне на 75 футов. Я следил за трубкой. Вдруг она переломилась. Дюма оказался в ловушке на глубине, где давление втрое превосходит атмосферное. Я поймал трубку и стал лихорадочно вытаскивать ее, ожидая самого худшего. Снизу чувствовались какие-то сильные рывки. Наконец показался Дюма, трясущийся, с багровым лицом и выпученными глазами, но живой. Он своевременно задержал воздух и полез вверх по трубке, как по канату. Мы продолжали возиться с этим аппаратом, пока не добились того, что он стал работать сравнительно надежно. Но зависимость от насоса сковывала нас. Нам хотелось свободы передвижения. Мы мечтали об автоматическом аппарате со сжатым воздухом. Вместо устройства «Ле Приора» с ручной регулировкой хотелось получить конструкцию вроде той, что применяется кислородных масках для высотных полетов. Я отправился в Париж искать инженера, с которым мог бы найти общий язык. Мне посчастливилось встретить Эмиля Ганьяна, эксперта по газовому оборудованию, состоявшего на службе одной крупной международной корпорации. Это было в декабре 1942 года. Я изложил Эмилю свои требования, он кивнул и прервал меня. «Что-нибудь вроде этого?» Он протянул мне маленькую бакелитовую коробочку. Это мой клапан для автоматической подачи горючего газа в автомобильный мотор. В то время бензин был дефицитным, и его всячески старались заменить газом. «Тут есть что-то общее с вашей задачей», — сказал Эмиль. Через несколько недель наш первый автоматический регулятор был готов. Мы избрали для его проверки уединенное место на Марне. Эмиль стоял на берегу, я вошел в воду. Регулятор в изобилии подавал воздух без малейших усилий с моей стороны. Однако, как и в аппарате Фарне, часть воздуха выходила впустую через трубку выдоха. Я попробовал встать на голову, подача воздуха почти прекратилась, дышать нечем. Тогда я лег горизонтально, снова пошел воздух. Но как же мы будем нырять, если регулятор не позволяет плыть вниз головой? Обескураженные и разочарованные, мы отправились домой. В чем дело? В наших руках чудесное изобретение. Оно сначала понижает давление воздуха со 150 до 6 атмосфер, потом регулирует его плотность и количество для дыхания. Ответ был найден, прежде чем мы доехали до Парижа. Когда я стоял в воде прямо, отверстие выдоха оказывалось на 6 дюймов выше отверстия вдоха из-за перепада давления, и получался непрерывно сильный ток воздуха. Если же я переворачивался вниз головой, выходное отверстие оказывалось ниже входного, ток воздуха прерывался. Когда я лежал, у обоих отверстий давление среды было равным, и регулятор действовал безупречно. Выход оказался очень простым. Расположить отверстия, возможно, ближе друг к другу, чтобы приток воздуха не нарушался разницей давления. Улучшенную конструкцию испытывали в бассейне в Париже, она действовала безотказно.